Глава 69. 1086-1500 годы нашей эры. Положение Рима с 12 столетия. Светское владычество пап. Восстание римлян. Политическая ересь Арнольда Бершианского. Восстановление республики. Сенаторы. Гордость римлян. Их войны. Они лишаются избрания и присутствия пап, удалившихся в Авиньон. Юбилей. Знатные римские семьи, вражда между Колонна и Орсини. В первые века упадка и разрушения Римской империи наше внимание постоянно сосредоточивается на царственном городе, который предписывал законы лучшей части земного шара. Мы следим за его судьбой сначала с удивлением, а потом с состраданием, но всегда со вниманием, а когда провинции отвлекают это внимание от Капитолия, мы смотрим на них как на ветви, мало-помалу отделявшиеся от главного ствола. Основание Нового Рима на берегах Босфора заставило нас следить за преемниками Константина, а наша любознательность увлекла нас в самые отдаленные европейские и азиатские страны, отыскивая там причины и виновников продолжительного упадка византийской монархии. Победы Юстиниана снова привлекли нас к берегам Тибра для того, чтобы мы были свидетелями освобождения старинной метрополии, но это освобождение только изменило или даже усилило рабскую зависимость. Рим уже лишился и своих трофеев, и своих богов, и своих цезарей, а владычество готов не было для него ни более позорно, ни более отяготительно, чем тирания греков. В 8 столетии христианской эры религиозный спор о почитании икон побудил римлян отстаивать их независимость. Их епископ сделался и светским, и духовным главою свободного народа, а название восстановленной Карлом Великим Западной империи до сих пор служит украшением для старинного государственного устройства новейшей Германии. Название Рима до сих пор внушает нам невольное уважение. Местный климат, каково бы ни было его влияние, уже успел измениться. Чистота крови его жителей была испорчена тысячами стекавшихся в нее каналов, но внушительный вид его развалин и воспоминания о его прошлом величии раздули искру национального характера. Из мрака средних веков выделяются некоторые сцены, которые стоят того, чтобы мы остановили на них наше внимание. И я не закончу моего труда, пока не опишу положение и революций города Рима, подчинившегося абсолютному владычеству пап почти в то самое время, как Константинополь был порабощен турками. В начале 12-го столетия, то есть в эпоху первого крестового похода, латины чтили Рим как всемирную метрополию и как столицу папы и императора, получавших от вечного города и свои титулы, и почет, и право на светское владычество или действительное пользование этим правом. После столь длинного перерыва не лишним будет напомнить, что преемники Карла Великого и Оттоны избирались на той стороне Рейна на национальных сеймах, но что эти монархи довольствовались скромными титулами королей Германии и Италии, пока не переходили через Альпы и через Апеннины для того, чтобы получать императорскую корону на берегах Тибра. Когда они приближались к городу, к ним выходили навстречу в длинной процессии духовенство и жители с пальмовыми ветвями и с крестами в руках, а развивавшиеся на знаменах грозные изображения волков и львов, драконов и орлов напоминали о тех легионах и когортах, которые когда-то сражались за республику. Клятву охранять вольности римлян император произносил три раза: у Мельвийского моста, у городских ворот и на ступенях Ватикана, а раздача обычных подарков была слабым подражанием роскоши первых цезарей. В храме святого Петра коронование совершалось его преемником. К голосу Божию присоединялся голос народа, а свое одобрение этот народ выражал восклицаниями: «Долгая жизнь и победа нашему государю, папе! Долгая жизнь и победа римским и тевтонским армиям!» Верховное владычество императоров основывалось на титулах Цезаря и Августа, на законах Константина и Юстиниана и на примере Карла Великого и Оттона. Их титулы и изображения вычеканивались на папских монетах, а в доказательство своего права чинить расправу они вручали меч правосудия городскому префекту. Но название, язык и нравы варварского повелителя пробуждали в римлянах все их старые предрассудки. Цезари, которые были родом из Саксонии или из Франконии, стояли во главе феодальной аристократии и не были в состоянии поддерживать ту гражданскую и военную дисциплину, с помощью которой только и было бы можно держать в повиновении отдаленный народ, хотя и не умевший пользоваться свободой, но не выносивший рабство.